Радиус Вселенной представляет. Гибель анархии. Часть вторая. Победить в честной схватке у Крафта не было ни единого шанса. Пока плюгавый рефери в модном синем костюме тройки, ослепительно-белой рубашке и галстуке бабочки, радостно скалясь, неожиданно зычным голосом объявлял зрителям имена и физические данные гладиаторов, капитан внимательно рассматривал своего противника. По сведениям, найденным Смитом в космонете, собранных в барах анархии и дополненных профессором Ивановым, рыжий Пайк был опытным и безжалостным бойцом. Гориллоподобное тело пирата бороздили шрамы, полученные не только в смертельных абордажных схватках. Еще подростком рыжий Пайк не раз участвовал в уличных разборках молодежных банд Нью-Йорка. Да, он родился на Земле, в одном из величайших городов колыбели Солнечной Федерации. Повзрослев, рыжий Пайк с успехом выступал на подпольных аренах Земли в нелегальных боях без правил. В конце концов, он однажды убил своего противника прямо на арене на глазах многочисленных зрителей. Его судили и приговорили к 10 годам тюрьмы. Но в это время войска Веганской империи значительно притеснили космофлот, захватили несколько звездных систем Солнечной Федерации, и рыжему Пайку предложили искупить вину крови на передовой. Так этот отморозок оказался в десантных частях космофлота, где его быстро обучили всем тонкостям абордажного боя, владению холодным и огнестрельным оружием, управлению десантными видами транспорта и прочим солдатским премудростям. Однако жестокость и кровожадность рыжего Пайка вскоре дали себя знать, и тот вновь попал под суд за зверские пытки и убийство пленных веганцев. Молодому десантнику грозил военный трибунал. Рыжий Пайк не стал его дожидаться. Он голыми руками убил конвоиров и с несколькими такими же отморозками, завербованными в армию в тюрьмах Федерации, захватил военный корабль и бежал на анархию, где со временем и превратился в одного из самых рисковых и безжалостных пиратских капитанов. И вот теперь этот негодяй стоял в 10 шагах от Крафта и приветственно махал знакомым на трибунах могучей ручищей. Оба гладиатора вышли на арену совершенно обнаженными, чтобы зрители были уверены в отсутствии у них какого-либо иного оружия, кроме десантных ножей в руках. Как офицер космофлота, Крафт довольно неплохо владел приемами рукопашного боя, но его умения и навыки, конечно, не шли ни в какое сравнение с мастерством рыжего Пайка. А уж с ножом пират виртуозно обращался с раннего детства. «Вам нужно продержаться всего минуту», — вспомнил Крафт слова профессора Иванова. «Пусть охранники и узники женской тюрьмы прильнут к телеэкранам. Анна не должна засветиться». «Легко ему говорить. Всего минуту». Вдруг с раздражением подумал Крафт, воочию увидев своего врага. «Целую минуту. Так будет точнее. 60 секунд, которые во время смертельного боя растянуты на часы». Капитан постарался подавить ненужные сейчас чувства, не дать ярости и ненависти заглушить голос разума, и, успокоившись, вновь оценивающе посмотрел на врага. Рыжий Пайк был весь в предвкушении боя. Он весело скалил крупные кривые зубы, приветственно махал знакомым на зрительских трибунах, словом, явно был в своей стихии. Его огромное, заросшее рыжим волосом тело поражало первобытной мощью, бугрилось узлами мышц. Крафт рядом с пиратом смотрелся худосочным карликом, хотя на самом деле был вполне гармонично сложен и по 2 метра ростом. Регулярные упражнения в тренажерном зале укрепили его тело, а участие в боях с веганцами закалило дух. Наконец рефери убежал, и гладиаторы остались на арене. Один на один. Входная дверь распахнулась, и в туалет ворвалась разгневанная белая крыса. За ней семенила торжествующе ухмыляясь гиена. «Какого черта вы здесь делаете?» Рявкнула главная надсмотрщица, подлетая к замерзшим в ужасе беглянкам, и, не дожидаясь ответа, приказала гиене. «Проверь, нет ли здесь кого-нибудь еще?» Та быстро пробежалась вдоль ряда дверей, проверяя кабинки. «Итак?» Вперила полный ярости взгляд в жмущихся друг к другу рабынь главная надсмотрщица. «Сейчас вся анархия смотрит гладиаторский бой. Вы оторвали меня от любимого зрелища. Этого я вам не прощу. Ты!» Белая крыса концом рукояти плети ткнула Линду в живот. «Отвечай, что вы тут замышляете?» «Ничего», — согнувшись от боли, с трудом выговорила рабыня. «Просто нам не нравится кровавое зрелище. В камере очень шумно. Вот мы и пришли сюда, чтобы спокойно поговорить». «Ты!» Главная надсмотрщица повела плетью в сторону Марии. «Отвечай!» «Девочки хотели узнать, что сейчас носит молодежь Федерации?» «Ты!» Кончик плети коснулся груди Елены. «Да», — пролепетала та в испуге. «Я хотела рассказать об имперской моде». «Никого нет», — подбежала возбужденно, поблескивая маленькими черными глазками гиена. «Зови охрану», — приказала ей главная насмотрщица. «Пусть запрут эту троицу в карцер, а потом я с ними разберусь. Может, успею еще увидеть концовку гладиаторского боя». «Да, госпожа», — угодливо склонилась в поклоне гиена и направилась к выходу. «Стой! Никуда ты не пойдешь!» — вдруг в отчаянии крикнула Линда. Она подскочила к остановившейся в удивлении гиене, схватила ее за узкие плечи и несколько раз силой ударила головой о стену. Глаза надсмотрщицы закатились, тонкие ноги подкосились, и гиена, потеряв сознание, сползла на пол. «Ах ты!» — белая крыса, опомнившись в ярости, взмахнула могучей ручищей. Свистнула плеть, и Линда рухнула рядом с гиеной. Взвизгнув, Мария прыгнула главной надсмотрщице на спину. Обхватив длинными ногами поясницу звероподобной бабы, она по-борцовски зажала сгибом правой руки в локте ее толстую короткую шею и начала душить. Белая крыса взревела и завертелась на месте, пытаясь сбросить с себя оседлавшую ее рабыню, но та держалась крепко. Елена подбежала к Линде и склонилась над ней. Глаза несчастной были широко открыты, но жизнь из них еще не ушла. На виске олел след от удара свинчатки, вплетенной в кончик плети главной надсмотрщицы. Елена села на пол, взяла в ладони безжизненную руку Линды и заплакала. За спиной что-то кричала Мария, жутко хрипела белая крыса, но девушка никак не могла заставить себя встать и покинуть остывающее тело Линды. «Лена!» – звала Мария. «Лена, помоги!» Белая крыса ударила ее о стену. «Лена!» – в отчаянии вскрикнула в последний раз Мария. Белая крыса разжала ослабевший захват, ошеломленный ударом рабыни. И так кубарем покатилась по полу, сброшенная, как неопытный наездник со вставшей на дыбы лошади. Главная надсмотрщица жадно глотала раскрытым ртом воздух. Багровое лицо ее перекосило злобная гримаса. Сквозь растрепавшиеся белые космы люто горели красные глаза. «Я покажу вам!» Невнятно прохрипела белая крыса, потирая левой рукой горло. Потом в ярости взмахнула правой. Вновь раздался свист плети, и Мария завопила от боли, схватившись за лицо. Елена с ужасом увидела, как из-под пальцев подруги потекли ярко-красная кровь и остатки того, что ранее было красивым зеленым глазом. Главная надсмотрщица продолжала хлестать корчившуюся у ее ног Марию, как вдруг за спиной распахнулась дверь последней кабинки, и оттуда вышла короткостриженная блондинка в военном имперском камуфляже без знаков различия. Елена, вздрагивая от каждого удара, достававшегося Марии, смахнула слезы и с облегчением всхлипнула. «Анна, наконец-то!» Главная надсмотрщица резко обернулась. Ее злобно сощуренные кроваво-красные глазки широко распахнулись от удивления. «А ты еще кто такая? Откуда взялась?» Блондинка, не отвечая, протянула изящную руку. Небрежно взяла ошеломленную белую крысу за горло и легко повернула кисть. Раздался громкий хруст. И главная надсмотрщица безжизненной грудой рухнула на пол. Анна легко подняла потерявшую сознание Марию и протянула руку Елене. «Пора домой». «Я должен продержаться 60 секунд», — напомнил себе Крафт, начиная мысленный отчет. «Потом я убью эту гориллу». Громко прозвучал сигнал гонга, и рыжий Пайк рванулся вперед. Крафт отскочил в сторону и бросился бежать. Зрители разочарованно завопили. Раздался оглушительный свист. Капитан остановился. Пират и не думал преследовать его. Он хохотал, картинно кланяясь публике, и делал оскорбительные жесты в адрес Крафта. 12, 13, считал про себя капитан. «Что ж, сволочь, покрасуйся пока. Это хорошо, что ты за мной не побежал. Не торопись в бой. Время пока не пришло». Крафт стоял и, не обращая внимания на презрительные выкрики зрителей, ждал нападения. Поняв, что противник не собирается атаковать сам, рыжий Пайк в развалочку двинулся к нему. «Куда бежишь, капитан?» – прорычал он. «Я думал, ты не трус, разбросил мне вызов». Не отвечая, Крафт попятился. Он старался сохранить дистанцию метров в 5 между собой и надвигающимся пиратом. Тот ускорил шаг, капитан тоже, и вскоре оба бежали вокруг арены. Над трибунами стояли оглушительный вой и свист. Наконец, рыжий Пайк остановился. Крафт тоже. Оба тяжело дышали и с ненавистью смотрели друг на друга. Рыжая шерсть пирата потемнела, от него несло животным мускусом и едким потом. Рыжий Пайк больше не улыбался. «Чего же ты все бегаешь, капитан?» – прохрипел он. «Рассчитываешь загнать меня до смерти?» 48, 49, продолжал мысленно вести счет Крафт. «Ну же, капитан!» – продолжал хрипеть рыжий Пайк. «Мужчина ты или нет? Не позорь космофлот!» 58, 59, пора!» Крафт попытался плюнуть на лезвие ножа, но рот был пуст, горло пересохло от волнения и бега. «Вам не победить рыжего пайка в честном бою!» — всплыл в памяти Крафта спокойный голос профессора Иванова. «Но я увеличу ваши шансы! Мы отравим пирата еще до дуэли!» «Но будет медосмотр перед боем?» «Врачи ничего не обнаружат!» — лукаво улыбнулся профессор. «В крови рыжего пайка будет только одна из составляющих яда. Сама по себе совершенно безвредная. Вторую часть, тоже совершенно безвредную, вы, капитан, выпьете перед боем. Продержитесь одну минуту, а затем просто плюнете на лезвие своего ножа. Если вам удастся хотя бы поцарапать им рыжего пайка, обе части яда соединятся, и пират потеряет сознание на несколько секунд. Это ваш единственный шанс, капитан, уйти с арены живым. Не упустите его. Помните, через несколько секунд яд разложится на безвредные составляющие, и пират очнется». «Дьявол!» Выругался Крафт, безуспешно пытаясь вызвать слюноотделение. Хитроумный план профессора летел к черту. «Ну иди ко мне, горилла!» Вызывающе крикнул капитан, поигрывающему ножом пирату. «В любом случае, я уже победил!» «Неужели?» Хищно оскалился рыжий пайк и бросился на Крафта. Атака была столь стремительна, что капитан с трудом увернулся. Пират был чудовищно силен и невероятно проворен. Серии ударов следовали одна за другой. Крафт с трудом успевал их парировать и вскоре, выронив нож, кубарем покатился на землю. Вскочив на ноги, капитан замер в бойцовской позе. Но пират не спешил его убивать. Широко раскинув могучие ручища, он красовался перед восторженно орущей публикой. Крафт огляделся в поисках своего ножа, но увидел только красные пятна на белом пластике арены. «Кровь?» – удивился он. «Чья?» И вдруг почувствовал жжение в левом боку. Там тянулась длинная, обильно кровоточащая полоса. «Ну что, капитан, продолжим?» Насмешливо крикнул ему рыжий пайк и картинно лизнул длинным языком кровь с лезвия ножа. Крафт, не отвечая, ждал скорой смерти. Пират бросился на него, капитан поднырнул под ручищу с ножом, перехватил ее и попытался заломить за спину врага. Он приложил все силы на то, чтобы вырвать у пирата нож. Но рыжий пайк вдруг сам небрежным движением кисти отбросил нож, легко освободился от захвата и сжал Крафта могучими руками в борцовском объятии так, что у того затрещали ребра. «Мне не нужен нож, чтобы убить тебя, капитан!» Насмешливо прорычал пират, обдавая лицо Крафта зловонием изо рта. «Я раздавлю тебя, как клопа! Сломаю хребет! Потом ноги и руки! И в конце сверну шею!» Крафт не собирался сдаваться. Он попытался ударить головой пирата в лицо, но тот легко увернулся. Капитан напряг все мускулы, стараясь вырваться из чудовищных объятий, и вдруг понял, что с рыжим пайком что-то не так. Пират просто повис на нем. Дыхание его прервалось, в выпученных глазах застыло удивление. «И яд!» – догадался Крафт. «Этот кретин слизнул с лезвия ножа мою кровь и тем самым отравил себя!» Не теряя времени, капитан классическим броском швырнул безвольное тело рыжего пайка через себя. Мгновенно оседлав врага, Крафт нанес сильный удар, раскрытый ладонью тому в лицо, вогнав кости носа в мозг. Рыжий пайк мгновенно умер. Капитан с трудом встал. Его тошнило, все мышцы тела мелко вибрировали, в глазах стоял туман, а в ушах морским прибоем шумела кровь. Крафт впервые убил человека голыми руками. Дверь резко распахнулась, и в номер ворвались пятеро вооруженных автоматами охранников. Двое из них немедленно взяли на мушку замерших на месте Крафта и Смита, а остальные профессионально проверили спальню и ванну. «Чисто!» – громко крикнул охранник с сержантскими нашивками, и в комнату быстро вошел главный интендант анархии. Потный от спешки и красный от злости, кубышка, удивительно плавной и легкой для его заплывшего жиром тела походкой, прошел к ближайшему свободному креслу и сел. «Мне сообщили, что вы решили немедленно покинуть нашу станцию, капитан!» Нарочито спокойно сказал он и взмахом руки пригласил хозяев номера сесть. «А как же ваша красавица-жена? Торги уже завтра!» «Я вряд ли смогу победить Халид Бея», — хмуро ответил Крафт. «А что у вас случилось, главный интендант? Нашу гостиницу всего полчаса назад обыскали, как говорится, сверху донизу». «Да, сбежало несколько рабов», — злобно усмехнулся кубышка. «Поэтому сейчас охрана обыскивает всю станцию, а не только вашу гостиницу». «Вот как?» – сделал удивленное лицо Крафт. «А зачем вы пришли к нам, да еще лично?» «Ну, вы же подали заявку на вылет», – хищно взглянул на него кубышка. Ответственность перед гражданами анархии за сбежавших рабов лежит на главном интенданте, то есть на мне. Поэтому никто не покинет станцию без моего разрешения. Так что, капитан, мои люди должны обыскать ваш корабль. Это незаконно!» Вполне искренне возмутился Крафт, хотя и ожидал подобного развития событий. «Мой корабль — это территория Солнечной Федерации!» «Только не здесь, капитан! Не забывайте, где вы находитесь! Впрочем, если вы передумали улетать и решили подождать, пока мои люди найдут беглецов...» «Нет», — сдаваясь, пробурчал Крафт. «Вынужден подчиниться насилию. Вы же все равно обыщете мой корабль, не так ли, главный интендант?» «Приятно иметь дело с разумным человеком!» Легко поднял свое массивное тело из низкого кресла кубышка, и Крафт впервые подумал, что тот отнюдь не случайно стал одним из пяти тайных правителей Пиратской Республики. «Очевидно, под слоем жира у главного интенданта имеются стальные мускулы, а за простоватой внешностью скрывается недюжинный ум». «Пит, посмотри, кого я к тебе привел!» — весело вскричал лейтенант Смит и, посторонившись, пропустил в комнату двух девушек. Давно не бритый, измученный бессонными ночами, Крафт вскочил с кресла. «Анна, госпожа Иванова!» «Просто Лена». Смущенно улыбнулась ему стройная девушка в серебристом облегающем платье. «Какими судьбами в наших краях?» — спросил Крафт, любезно предлагая гостям сесть. «Проездом». Елена непринужденно расположилась в кресле и с интересом начала разглядывать явно запущенную, давно не видавшую женской руки гостиную. Анна осталась стоять у входной двери, зорко следя за происходящим. Лейтенант Смит по-хозяйски открыл бар, достал бутылки с напитками, быстро расставил бокалы на круглом столе, стоящем посреди комнаты, как гигантский гриб. «Что вам налить?» — обратился он к Елене. «Какой-нибудь сок». «Ну, а твои вкусы я знаю», — хмыкнул в сторону Крафта Смит и быстро наполнил бокалы. «Анна, может, все же присоединитесь к нам?» Андроид отрицательно качнула головой. «Жаль», — ничуть не расстроившись, сказал Смит и поднял бокалы. «Итак, за встречу!» «Как ваши дела, Петр Андреевич?» — участливо спросила Елена, когда все выпили. «Как себя чувствует Маша?» «Все хорошо», — бодро ответил Крафт. «Ну зачем ты врешь?» — с досадой воскликнул Смит. «Какой смысл скрывать то, что всем известно?» «Майк», — предостерегающе поднял руку Крафт. «Ты забыл, чья Елена дочь?» «Это ты забыл!» «Не волнуйтесь, Петр Андреевич», — вмешалась в спор гости. «Анна нейтрализовала все шпионские штучки в доме, прежде чем я в него вошла». «Но...» «Все в порядке, Петр Андреевич, аппаратура работает, Анна не стала жечь ее. Но наблюдатели видят запись, как вы сидите в своем кресле и читаете книгу». «Вот как», — успокоился Крафт. «Это радует. И давайте отбросим этот официоз и перейдем на «ты». Думаю, то, что мы пережили на анархии, связывает гораздо крепче, чем выпитый на бурдершафт бокал вина». «Согласна. Так как твои дела?» «Честно говоря, не очень», — нахмурился Крафт. «По возвращении меня сначала тайно повысили в звании сразу до полковника, а потом публично наградили за уничтожение анархии орденом Герой Солнечной Федерации. Ведь не мог же простой капитан уничтожить пиратскую крепость, которую и генералы не рисковали штурмовать». «Я устроил Машу в лучшую клинику, где ей должны были на днях имплантировать новый глаз и привести нервы в порядок». «Поздравляю, господин полковник!» — радостно улыбнулась Елена. «Не спеши», — отмахнулся Крафт. «Через неделю после того, как отгремели все торжества, меня лишили звания, всех наград и вышибли из космофлота с волчьим билетом. За превышение полномочий, чуть не приведшее к срыву перемирия с Веганской империей и недостойное офицера поведения. Дуэль с известным пиратом в голом виде». «Все мои сбережения ушли на оплату врачей. Этот домик на окраине города, куда мы с Машей были вынуждены переехать из центра, тоже выставлен на продажу. Новый глаз для Маши уже выращен в генетической лаборатории больницы, но денег на операцию все равно не хватает. Спасибо вот Майку, дает недостающую сумму». «Да ерунда!» — криво улыбнулся Смит. «Предки оставили мне кое-какие средства. Я пока не женат, получаю жалование. Пит показал на следствии, что это он приказал мне сопровождать его на анархию. Так что денег мне пока хватает. Конечно, карьеру мне теперь в космофлоте не сделать, но, по крайней мере, у меня есть работа». «Что ж», — сочувственно улыбнулась Крафту Елена. «Мой папа так и предполагал, когда увидел, что твое имя вдруг исчезло из списков офицерского состава космофлота». «Не надо меня жалеть», — вспыхнул Крафт. «Мне плевать на ордена и должности. Главное, моя Маша жива. Скоро будет здорова. И мы с ней снова будем вместе». «А как дела у профессора?» — поинтересовался Смит, гремя кубиками льда в своем бокале. «Прекрасно», — ответила Елена. Он тоже ушел со службы. Нет, папу не выгнали, ведь никто не знал о его участии в событиях на Анархии. Официально мы все это время отдыхали с ним на одном из отдаленных курортов Империи. А когда вернулись домой, папа попросился на пенсию. Плохое здоровье и все такое. «Жарит слышать», — сказал Смит. «Мне профессор показался довольно бодрым и...» «Ой, да вы меня не так поняли», — засмеялась Елена. «Папа совершенно здоров. Он просто больше не хочет работать на военные проекты Империи. Оборудовал себе небольшую лабораторию в одном из зданий нашего имения и занимается в ней теми исследованиями, которые ему самому интересны». «Очень рад за него», — искренне сказал Крафт. «А как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — бодро ответила Елена. «Я очень смутно помню последние дни на Анархии. Смерть бедной Линды и ужасная рана Марии так потрясли меня, что папа вынужден был держать меня с помощью лекарств в полусонном состоянии. Вы, наверное, сами это знаете». «Конечно», — кивнул Крафт. «Ты же провела несколько часов на нашем корабле, когда люди кубышки обыскивали ваш». «Мы действительно полетели потом на ту отдаленную планету, где я вынуждена была провести пару недель в одном из санаториев, пока окончательно не пришла в себя. Анна подправила тамошние регистрационные записи так, будто мы с папой находились на этом курорте и во время событий на Анархии. Пришлось, конечно, и заплатить кое-кому за молчание и поддержку. Словом, когда к нам позднее, уже дома, пришли люди из соответствующей имперской службы с вопросом, почему одна из выставленных пиратами на торги рабынь очень похожа на меня, папа просто пожал плечами». «В мире полно похожих людей», — ответил он, — «потому и столь популярны шоу двойников». Елена рассмеялась и сделала несколько глотков из бокала, который нервно сжимала во время рассказа в ладонях. «Не знаю, поверили ли нам», — продолжила она, — «но больше пока не беспокоили. И когда папа в очередной раз попросился на пенсию, его не стали удерживать, хотя ранее всегда отклоняли такие просьбы». «Мы с Майком, конечно, никогда не упоминали о вас профессором во время многочисленных допросов и интервью», — сказал Крафт. «Да нам до сих пор даже и неизвестны ваши настоящие имена». «Спасибо вам за это», — горячо поблагодарила Елена. «Нас с папой легко бы вычислили, и никакие курортные записи не спасли бы. А зовут меня действительно Елена, точнее Элен, но это же не важно». «Конечно!» — поддержал ее Смит, наполняя опустевшие бокалы. «А фамилию ты все равно скоро сменишь!» «Зачем?» — удивилась Лена. «Так выйдешь замуж! Как тебе нравится, например, Элен Смит?» Все, кроме Анны, засмеялись. «А не могли бы вы рассказать мне о гибели Анархии?» — попросила Елена. «Я же тогда была, можно сказать, растением. Спала, ела и ничего не соображала. А папа старается избегать эту тему, боится тревожить меня. Я, конечно, видела официальные репортажи, но кто же им верит?» «Да, в общем-то, все было почти так, как показывали в телерепортажах», — нерешительно начал Смит, вопросительно посмотрев на Крафта. Тот пожал плечами и кивнул. «Продолжай, мол». «Торги прошли в намеченный срок. Вас с Машей на них, конечно, не было. Объяснили это резким ухудшением здоровья из-за неудачных попыток самоубийства. Такие случаи на Анархии случались и раньше. С бедной Линдой, например. Так что никто не удивился. Люди-кубышки раз за разом безуспешно обыскивали станцию и корабли. Люди начали роптать, всеобщее недовольство действиями главного интенданта нарастало. Мы тоже сильно нервничали, опасаясь за твое и Машино здоровье. И профессор приказал Анне выложить в Космонет от имени кубышки секретные сведения о том, как пираты финансировали избирательную кампанию нашего президента и военные походы вашего императора. Оказалось, что такие записи действительно хранились среди секретных файлов личного компьютера кубышки». «Так это сделала ты, Анна?» — с удивлением посмотрела на андроида Елена. «Нам всем очень хотелось отомстить кубышке», — смущенно пояснил Крафт. «Вот что тут началось!» — с воодушевлением продолжил рассказ Смит. «Президент заявил, что обнародованные данные — фальшивка, и приказал космофлоту уничтожить Анархию. Император тоже отрицал любые связи с пиратами и, в свою очередь, объявил им войну. Два сильнейших военных флота двинулись к Анархии, и на станции начался сущий ад. Буквально все гости и даже некоторые пиратские экипажи хотели как можно скорее убраться подальше от обреченной станции, но охрана никого не выпускала. Боевые лазеры держали под прицелом всех и вся. Мы с помощью Анны, подключившейся к тайным сетям наблюдения пятерки главарей Анархии друг за другом, были в курсе всех происходящих событий и планов пиратской верхушки. О беглых рабынях все забыли, даже кубышка. Главари спорили о том, использовать ли им гостей в качестве живого щита или нет. Кроме Халид Бея, главного евнуха императора, на Анархии, как оказалось, в это время тайно находился Андре Кикумори, личный представитель президента Солнечной Федерации, прибывший просить очередную порцию спонсорской помощи. Пиратам было заманчиво иметь на руках два таких козыря. С другой стороны, именитые гости имели при себе немалую охрану. Их люди могли стать пятой колонной, и поэтому придется отвлечь значительные силы на нейтрализацию возможного удара в спину, когда к анархии приблизятся военные корабли Федерации и Империи. То же самое касалось и всех остальных гостей, и ненадежных пиратских экипажей. В конце концов, главари решили пригласить к себе на совет Халид-бея и Кикомори. Кубышка клялся им, что это не он вбросил в космонет секретные материалы, но ему никто не верил. Главари анархии попросили Халид-бея и Кикомори донести до их властителей, что война никому не принесет пользы. Надо как-то привести возникшую ситуацию к взаимовыгодному состоянию. Пиратская республика в лице главного интенданта обязуется публично подтвердить, что обнародованные документы о связи глав империи и Солнечной Федерации с пиратами анархии – фальшивка, провокация, направленная на то, чтобы вернуть мир в бессмысленную войну. Кубышка даже хотел откупиться деньгами. Короче говоря, ворота анархии открывались для кораблей Халид-бея и Кикомори. Все остальные гости должны были оставаться в качестве заложников. Но нас это никак не устраивало. Опять затяжка времени. А если пираты договорятся о мире и компенсациях, то опять вспомнят о сбежавших рабынях и начнут их поиск. Но даже если этого и не произойдет, и пираты на радостях всех выпустят, любой корабль, покидающий анархию, наверняка обязательно проверят либо федералы, либо имперцы. А профессор не мог допустить, чтобы его захватили и узнали. И поэтому он предложил нам новый план побега. Кровавый план. Но только в хаосе всеобщей битвы могла появиться возможность скрыться без досмотра. И мы организовали такой хаос. Смит закашлялся и потянулся к своему бокалу. «И что же вы сделали?» — нетерпеливо спросила Крафта Елена. «Мы с Анной отправились на корабль Рыжего Пайка», — нехотя продолжил рассказ Крафт, давая Смиту возможность отдохнуть и смочить пересохшее горло. «Ведь теперь это был мой законный трофей. Команда собралась в рубке и как раз занималась выбором нового капитана. Пираты не собирались отдавать мне корабль. Думали, война с Федерацией спишет им нарушение законов анархии. Они хотели свергнуть меня и захватить в плен, как представители вражеской армии. Анна перенесла нас прямо в рубку, и мы слышали споры пиратов по включенной трансляции. Я заблокировал дверь в рубку, и как только ворота космопорта открылись, выпуская караван Халид-бея и личную яхту Кикиморы, другого имени этот подонок не достоин. Анна запустила двигатель, и мы вклинились в строй выходящих в космос кораблей, благо находились с ними в одном ангаре. На вызовы охраны мы не отвечали, в дверь рубки колотили чем-то тяжелым, она стала краснеть, раскаляясь. Видимо, пираты палили в нее из бластеров. Как только мы вышли в открытый космос, я включил связь и увидел на экране разъяренного кубышку. «Капитан Крафт!» — в ярости прорычал он. «Так это вы! Немедленно вернитесь!» «Если вы попытаетесь покинуть анархию без разрешения, я прикажу боевым лазерам порезать ваш корабль на мелкие кусочки!» «Мы в мертвой зоне, главный интендант», — ответил я. «Ваши лазеры меня не достанут. И я вышел с вами на связь только для того, чтобы вы не искали больше ни меня, ни мою жену. Этот пиратский корабль вовсе не собирается покидать анархию. Ждите нас». Я отключил связь. Анна быстро запрограммировала бортовой компьютер, и мы телепортировались назад, в мою каюту, где нас с нетерпением ждали Мария и Майк. Сдав меня с рук на руки, Анна исчезла, видимо, вернулась на наш корабль. Дальнейшее не раз транслировали все каналы как Федерации, так и Империи. Пиратский корабль, ведомый запрограммированным Анной автопилотом, все более ускоряясь, полетел прямо на центральный шар станции. Халид-бей записал эту атаку и неплохо заработал на продаже телеканалам. Взрыв атомной электростанции «Анархия» уничтожил правящую верхушку пиратской республики и превратил боевые лазеры в груду бесполезного металла. Сверкающее огнями колесо станции погасло. Плененные на космодромах корабли разнесли ракетами двери ангаров и вырвались в космос. Началось массовое паническое бегство. Мы тоже не стали ждать и рванули навстречу армаде космофлота. Теперь от вас мы узнали, что и профессору удалось незаметно скрыться. Вот так все и произошло. Разумеется, на допросах мы с Майком говорили, что я в последний момент покинул пиратский корабль на спасательной шлюпке. Про Анну, конечно, никогда не упоминали. Как и про телепортацию, в тайну которой профессор нас так и не посвятил. «Ну, думаю, я могу теперь немного приоткрыть вам завесу». Смущенно взглянула на Анну Елена. «В общих чертах, конечно, потому что все подробности папиного изобретения мне тоже неизвестны. Что вы знаете о теории суперструн, о бранах?» «Ничего», — В замешательстве признался Крафт и вопросительно взглянул на Смита. «Я тоже в музыке не очень разбираюсь», — пожал плечами Майк. «Музыка тут ни при чем», — улыбнулась Елена. «Теория суперструн утверждает, что кроме известных нам трех измерений — длины, широты и высоты — должны существовать и другие». «А как же время?» — оживился Смит. «Оно же вроде считается четвертым измерением». «Речь о пространственных измерениях», — пояснила Елена. «А время — это из другой оперы». «Так вот, по теории струн, мы, трехмерные существа, живем в трехмерном пространстве брани, которое, в свою очередь, погружено в четырех, пяти и более мерное пространство. Но эти дополнительные измерения нам пока недоступны. Предполагается, что там действуют совершенно иные энергии и поля. Параллельные миры?» — с умным видом спросил Смит. «Можно сказать и так», — кивнула Елена. «Есть мнение, что так называемые летающие тарелки, которые люди часто наблюдают в космосе и на планетах, как раз и есть гости из соседних измерений». «Все это, конечно, интересно», — вздохнул Крафт. «Но я не вижу связи». «Ладно, оставим теории», — с облегчением сдалась Елена. «Мой папа занимался в одной из секретных лабораторий Империи изучением остатков потерпевшей крушение летающей тарелки. Прорваться в соседнюю брану не удалось, видимо, не хватает энергии. Создается некий канал, но из-за недостатка мощности он загибается петлей и ведет назад, в нашу брану, но в другое место. Чем не телепортация?» «Но нас перемещала Анна», — в недоумении ответил Крафт. «Неужели в ее теле профессору удалось поместить мощнейший источник энергии?» «Это и есть папин секрет, который он не открыл никому», — торжествующе воскликнула Елена. «В корпусе Анны вмонтирован аккумулятор совершенно иной, пока неизвестный в официальной науке энергии. Именно она позволяет перемещаться между бранами. Но, конечно, этот аккумулятор недостаточно емок и позволяет создавать канал не более 100 километров. Будь иначе, друзья, папе не понадобилась бы ваша помощь для моего спасения. А заряжает этот аккумулятор установка, разработанная папой в его домашней лаборатории. Она спрятана в двигательном отсеке нашего корабля. Прорваться в параллельный мир, побывать в соседней брани – заветная папина мечта». «Что ж», – сказал Крафт, – «желаю профессору успеха в его работе. Я твоему отцу по гроб жизни обязан. Без его помощи мне никогда не удалось бы освободить Машу. А все наши денежные проблемы в сравнении с этим – ерунда. Раз мы вместе, то преодолеем и их». «Так для этого я и нашла вас!» – воскликнула Елена. «Ведь и папа без вашей помощи вряд ли смог бы спасти меня». Она обернулась к стоящей у двери Анне и нетерпеливо махнула ей рукой. Та подошла, вынула из внутреннего кармана комбинезона два маленьких конверта, отдала их Елене и вернулась на свой пост. «Вот, это папа просил передать вам». Елена положила конверты на стол. «Здесь номера счетов в некоторых трансгалактических банках и пароли к ним. Счета номерные, на предъявителя, так что у вас не будет никаких проблем с получением денег». «Не понимаю», — нахмурился Крафт. «Профессор решил заплатить нам, как наемным работникам, что ли?» «Конечно нет», — смутилась Елена. «Как ты такое мог подумать?» «Тогда что это за деньги?» — требовательно спросил Крафт. «Эй, друг, полегче», — примирительно вмешался Смит. «Я уверен, профессор не хотел нас оскорбить. Просто он узнал о наших проблемах и решил помочь. Так ведь, Леночка?» «Конечно!» – горячо откликнулась девушка. «Отцу и вправду в голову не пришло бы обижать тех, кто помог меня спасти». «Спасибо. Нехотя взял один из конвертов Крафт. Передай профессору, мы обязательно вернем все, что потратим. Я не знаю, когда это будет, но...» «Вы меня опять неправильно поняли», – смущенно перебила его Елена. «Это ваши деньги. Вы ничего моему отцу не должны». «Наши?» – удивился Крафт. «Не понимаю». «Папа просил напомнить вам о счетах, на которых главари анархии держали свои личные сбережения, а также о тайных счетах, с которых финансировались предвыборные кампании вашего президента и военные походы нашего императора. После гибели анархии эти средства лишили своих хозяев. А Анна, как оказалось, успела во время слежки за Кубышкой и его партнерами узнать и скопировать в свою память не только личные тайны пиратской верхушки, но и их финансовые секреты. В конвертах – ваши доли. Можете считать эти деньги законным трофеем или компенсацией за потери и пережитое». Смит скрыл свой конверт и присвистнул. «Ай да, профессор! Да тут столько, что и мои будущие внуки не смогут полностью потратить!» Он в возбуждении вскочил и бросился к бару. «За это надо обязательно выпить! И не вздумай, Леночка, настаивать на соке! Такую новость надо отмечать хорошим вином!» «Так ведь и вино, Майк, это тоже в своем роде сок!» Весело рассмеялся Крафт. «Леночка, а Анна когда-нибудь пьет?» Это был рассказ Сергея Колобухина «Гибель анархии». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Яр Ирген. Спасибо за поддержку Алексею Рыбину и Сергею Солодовникову. Не забудьте поддержать нас и вы на planeta.ru.